«Эй, ты кто такая и зачем напала на нас?» Наемница ничего не ответила, став сверлить злобным взглядом скрытую в тени Тов, пока ее зверюга озлобленно рычала, отвечая: «Если хочешь жить». И в подтверждение собственных слов, сестра топнула ножкой, превратив песок в твердый камень. Из-за этих изменений враг потерял последнюю надежду на спасение. «Похоже, я в невыигрышном положении», — спокойно заговорила наемница, хорошо скрывая, как быстро бьется переполненное страхом сердце. «Знаешь ли, некоторые наемники придерживаются некой чести, оставаясь верными нанимателю до самого конца, но тебе повезло, я не из них. Мое имя Джун, я наемница». Преследовала преступника с солидной наградой за голову. Наглец посмел украсть единственную дочь у Лао Бифонга. «Я и есть дочь Лао Бифонга», — возмущенно воскликнула сестра, перебив пленницу. «Мое имя Тов, Тов Бифонг, а человек, за которого назначена награда, мой брат, Чан Бифонг, это», — с удивлением прошептала Джун от столь внезапного поворота событий. «Это несколько не то, чего я ожидала, и чего же ты ожидала увидеть, Джун», — подал голос я, про себя уже осознав, что нам скорее всего придется убить пленницу. Похититель оказался родным братом похищенной. «Ха», — с иронией молвила женщина, усмехнувшись. «Просто идеальная история для женских романов, а вы случаем не от брака бежите, не твое дело», — тут же ответила Тов. «И мы не бежим, мы путешествуем по миру». «Ясно, видать, я не получу свои сказочные богатства. Жаль-жаль, но все же давайте отложим вопросы о прошлом и вернемся к настоящему. Вы можете меня отпустить, обещаю, что не нападу на вас, и мы должны тебе верить», — удивился я, не сдержав насмешки. «Вариант оставить тебя на произвол судьбы выглядит более безопасным. Я простая женщина, что искала легких денег», — только и ответила Джун, сделав жалостливый голос. «За дураков нас держишь», — фыркнула сестра. «Ладно, что мне сделать, чтобы убедить вас?» Наемница устало выдохнула и заговорила совершенно другим тоном. «Я так-то жить хочу. Слышали пословицу про журавля и синицу? Как ты нас выследила?» Задал я самый важный вопрос, не желая трепаться попусту. Джун не спешила отвечать, задумавшись о чем-то своем. «К сожалению, я не умел проникать в чужие мысли и не знал, о чем в этот момент размышляла наемница. Впрочем, учитывая обстоятельства, нетрудно догадаться, что мысли женщины витали вокруг того, что ей сейчас ответить, чтобы спасти собственную шкуру. «Это все мой Шершу. Ее зовут Найла», — пояснила Джун, бросив взгляд на притихшего зверя. «Он превосходно выслеживает цель по запаху. Источник запаха получила от вашего отца. Что-то еще? Запах? О нем я и не подумал. Глупец. Нет, этого достаточно, нам надо подумать, подожди здесь пока что». Положив руку на плечо сестренки, я отошел подальше, дабы пленница не подслушала наш разговор. Она сказала правду, только вот забыла упомянуть о том, что ее зверь ядовит. «У всех шершу очень длинный ярык, а их слюна является паралитическим ядом», — пояснил я сестре, вспомнив информацию из учебников по биологии. «Чан, что будем делать?» – спокойным голосом спросила сестренка, как всегда смотря в самую суть проблемы. «Сложно ответить», – пожал плечами. «Отпускать опасно. У женщины могут быть припасены неприятные сюрпризы в рукаве. К тому же ее зверь куда опаснее самой наемницы. В таком случае, убьем ее?» Предложение сестры оказалось удивительно хладнокровным и рациональным, но почему-то я не спешил соглашаться. «Что это? Совесть? Сочувствие? Или же банальное нежелание марать руки лишней кровью?» Я не смог дать ответ, да и не важно это. Я просто не желал убивать, когда имелась возможность решить дело миром. Вот только отпускать Джун слишком опасно. Наемница с легкостью выследит нас, и при следующей встрече ее нельзя будет так легко победить. Скорее всего, наша легкая победа обуславливается банальным незнанием женщины. Зная Джун о том, что мы могущественные маги Земли, все могло сложиться иначе. Или же я просто скромничаю? Чан, голос Тов вновь вывел меня из глубоких мыслей. Что будем делать? Я не знаю, с тяжелым вздохом признался я. На некоторое время мы погрузились в тишину, слыша только свое дыхание да далекие звуки ночной природы. Пока сестра неожиданно не подала голос. Чан, а как насчет взять ее с собой? Джун и Найла. Глава 9. Циничная наемница Джун. Глава 9. Циничная наемница Джун. Позволить наемнице, что взяла заказ за твою же голову, путешествовать вместе с тобой, что может быть безумней. Но так все выглядело только на первый взгляд. Если присмотреться и обдумать предложение, ситуация становилась не столь очевидной. верность наемницы легко перекупить. Пускай у меня нет таких богатств, как у Лао Бифонга, но на один контракт вполне хватит. Сама Джун, судя по всему, не против такого расклада. Благо, Тоф отлично умеет чувствовать ложь. В то же время, радикально решать вопрос я не желал, да и польза от такого минимальна. Расспросив девушку о жизни, мы узнали, что она всегда ловила беглецов живьем. Найла обездвиживала, Джун связывала, а после они доставляли цель к заказчику, вот и вся ее работа. С нами она хотела поступить точно так же, но отец забыл упомянуть о наших способностях в магии земли, из-за чего охотница стала добычей. Женщина не имела никакого дара к магии, после выяснения всех подробностей с чистой совестью отказалась от заказа. Главным фактором в ее выборе сыграла Тоф, которую по заказу необходимо доставить к отцу и которая крайне сильный маг, да и еще единственная наследница. «Я просто не хочу иметь врага в виде твоей сестры с ее силами и влиянием бифонгов», именно так ответила наемница, когда мы поинтересовались причинами столь быстрого отказа. В целом, Джун легко можно понять, с влиянием бифонгов, Тоф имела уйму способов превратить жизнь одинокой наемницы в кромешный ад, попросту назначив награду за ее голову на карманные деньги. Такая позиция показала женщину с очень хорошей стороны. Джун умела зреть в будущее и грамотно оценивать последствия своих действий. Разобравшись с вопросом жизни и смерти, я столкнулся с другим выбором. Стоит ли нанимать Джун как проводника до Северного полюса или же нет? Вот в чем заключался главный вопрос нашей встречи. За краткой беседой легко выяснилось, что наемница много где побывала и прекрасно знала материк. Ее опыт может сослужить хорошую службу в нашем путешествии. Вот только вопрос доверия встал как никогда остро. И поэтому, немного подумав, мы с Тоф пришли к простому выводу: утро вечером мудренее. Вытащив женщину со зверем из земли, мы спокойно договорились о ненападении и отправились спать, заранее обезопасив себя толстенной стеной, что закрыла вход в нашу пещеру. Конечно, Шершу легко может разрушить или даже прорыть проход к нам, но на это потребуется время, за которое мы вполне сможем подготовиться к бою и уже в этот раз окончательно расправиться с врагом. Ночь прошла спокойно. Джун не решилась нападать и прошла первый этап нашего доверия. Наутро нас ожидал один серьезный разговор. Проснувшись и еще раз обсудив все с Тоф, мы остались верны принятому решению, после чего сестра опустила дверь пещеры. «О!» — подала голос женщина, услышав, как огромная плита из камня бесследно исчезла в земле. «Решили таки показаться из своей берлоги. И тебе доброе утро, Джун», — махнул рукой, поприветствовав женщину. «В свете утреннего солнца я как следует рассмотрел вчерашних врагов. Найла или же Шершу оказалась воистину огромным зверем с черно-бурой окраской, похожей внешне на лютую помесь муравьеда, волка и крота, с примечательным звездчатыми носом и габаритами очень большого бизона. Глаза отсутствовали. Животное полностью полагалось на обоняние. Большая и мускулистая морда заканчивалась набором маленьких розовых мясистых усиков, что окружали ноздри. Ее когти были подобны кинжалам, большие, острые и очень удобные для рытья. Арт, Шершу. Насколько я помнил, Шершу обитают под землей и могут чувствовать определенный запах за сотни миль, идеальные следопыты. В истории сохранились хроники, как с помощью этих животных пытались убить аватара Киоши, в основном полагаясь на их слюну, что являлось паралитическим ядом. На фоне этого монстра маленькая наемница совсем терялась из виду. Джун оказалась утонченной, жилистой и несколько худощавой женщиной, что хорошо подчеркивали ее острые скулы и немного впалые щеки. Уже не молодая, но еще не старая. Чисто на глаз я бы дал ей от 30 до 40 лет. Длинные черные волосы свисали вплоть до поясницы. На макушке красовалась популярная прическа узла из волос. Бледная кожа, светло-карие глаза и косметика на лице. Из одежды высокие сапоги, обтягивающие штаны и что-то похожее на боевое платье с открытыми плечами. На левом плече присутствовала татуировка змеи, а на ее поясе висел сложенный кольцами хлыст. Арт, наемница Джун, аристократка, нет, скорее бастард с примесью чужой крови. Кто-то из ее родителей был из народа огня, именно такое впечатление сложилось у меня после тщательного осмотра наемницы. И пока я рассматривал женщину, женщина в свою очередь рассматривала меня с сестрой. Хаем, задумчиво протянула Джун, ночью вы казались мне старше, ночью ты казалась сильнее, но это утро полно разочарований, тут же бросила Тоф, злобненько усмехнувшись. «Какая очаровательная нахалка, медленно протянула Джун, закатив глаза. «Тоф, не груби без причины. Опытную наемницу просто задел тот факт, что ты побила ее с пары пинков», — высказался я, слегка осадив сестренку. «Так это она тот маг земли, не ты?» Глаза женщины распахнулись в удивлении. «Да это я надрала твою задницу, и могу это повторить», — задрала нос Тоф, абсолютно уверенная в своих словах. «Я проиграла соплячке, у которой только-только пушок на лобке вырос», — с иронией прошептала Джун, прикрыв лицо рукой. «Неужели это старость, пушок?» — с возмущением повторила сестренка. «У меня там все в порядке. Помохнать и тебя буду, стерва старая ММ». Осыпать наемницу нецензурной речью я не позволил, прикрыв рот сестренки ладошкой. «Перестань», — сказал я, то взжав плечо, «нам ни к чему создавать конфликты на ровном месте, не так ли?» Бросил взгляд на забавляющуюся от нашей перепалки наемницу. «Не так ли, Джун?» «Конечно, конечно», — наемница усмехнулась. «Я бы с радостью с вами поболтала подольше, но время — деньги. Поэтому попрошу сразу к сути. О каком заказе вы вчера упоминали?» Женщина вмиг изменилась, заговорив профессиональным тоном охотника за головами. «Нам надо на Северный полюс», в двух словах я описал суть задачи, «и мы готовы заплатить тому, кто нас туда приведет. Расплата в конце пути». Услышав мое предложение, наемница присвистнула от впечатления. «Пройти почти все царство земли, вблизи к линии фронта», с затаенным дыханием прошептала Джун. «Это не единственный путь», перебил ее, даже не рассматривая столь опасный вариант. «То есть ты собирался пересечь пустыню, или же обойти ее с востока?» Еще больше удивилась женщина. «Вы хотите умереть, или же настолько верите в свои силы? Путешествовать по пустыне совсем не то же самое, что прогулка по лесам да полям с маленькими холмами. Пустыня беспощадна, вода там ценится много больше золота, а еще в ней легко заблудиться», — добавил я, прекрасно зная все опасности пустыни. «Значит, через восточные горы», — догадалась женщина. «Путь крайне долгий и не менее опасный, мы никуда не спешим». Долгое время Джун не отводила взгляда, смотря прямо в мои глаза, а после ответила: «Не буду лукавить и скажу честно, ваша малолетняя компания не вызывает доверия. Я сомневаюсь, что в ваших карманах найдется достаточно золота, чтобы расплатиться за столь долгое путешествие. Мы уже взрослые», — буркнула Тоф в негодовании. «Плевать на возраст», — отмахнулась женщина, — «главное деньги». «У меня достаточно золота», — уверенно ответил ей. «Судя по тому, что я узнала, ты лишен наследства», — с насмешкой бросила наемница и была полностью права. Не было никаких сомнений в том, что первым делом после нашего ухода из дома Лая вычеркнула меня из наследства, да и из памяти с сердцем тоже. Впрочем, я никогда не рассчитывал на наследство папаши, полагаясь исключительно на себя и свои силы. «Арена жареных гвоздей, слышал о таком месте?» Просто бросил ей вместо каких-либо пояснений. «Помпезный турнир магов земли, на котором мужичье дерется на потеху публики», — саркастично уточнила дама, жестами демонстрируя кавычки и свое презрение к данному мероприятию. «Я его создал», — бросил я, в который раз заставив даму с удивлением распахнуть глаза. «Каждый чемпионат приносил горы золота, на счету в банке скопилось целое состояние. Слухи об этом месте давно ходят в народе, не хочешь ли ты сказать, что организовал его, будучи младенцем?» — прищурилась женщина, нисколько мне не поверив. «12 лет», — твердо ответил ей, не обратив внимания на очередную подначку. Столь уверенный ответ заставил наемницу задуматься. Деньги всегда манили людей, особенно легкие деньги. Смотря в ее глаза, я буквально чувствовал, как она взвешивала все риски с предполагаемой выгодой. Впрочем, помимо денег в ее глазах отображались и сомнения. «Можешь не сомневаться в правдоподобности моих слов. Нас с сестрой можно назвать гениями. С ранних лет мы научились магии, достигнув немалых высот. И, помимо этого, я без проблем организовал прибыльный бизнес на карманные деньги родителей. Уточню, карманные деньги Лая Би Фонг – это совсем не то же самое, что и карманные деньги простого обывателя». Уверенным тоном я склонял Джун к выгодному для меня решению. И покуда слова звучали логично, наемница не знала, как крыть такую карту, поскольку даже представить себе не могла о карманных деньгах зажиточных богатеев. Хотя и догадывалась, что суммы там совсем не маленькие. «И сколько накопил?» — со слабым интересом спросила Джун. «Хватит на безбедную жизнь в главном кольце Басинксе. ты можешь получить все это и жить припеваючи до самой смерти. И все, что потребуется, так это отвезти парочку детей на Северный полюс. Что-то не нравится мне это предложение. Не по моему профилю, да и пахнет от него как-то дурно. Несмотря на все мои старания, женщина все еще оставалась настроена весьма скептично. Возможно, стоит сказать ей правду. Ты слышала о целителях с Северного полюса? Да, сощурилась. Мне доводилось слышать о их чудотворной магии воды. В народе ходит много слухов, что из них правда сложно сказать. Моя сестра слепа от рождения. Подцепив челку Тов, я продемонстрировал Джун белоснежные глаза сестренки. Хочу показать ее местным целителям. Джун уже в третий раз потеряла дар речи, широко открыв глаза да раскрыв рот от удивления. Мало того, что она проиграла соплячке, так еще и эта сопля оказалась слепым от рождения инвалидом. «Ты готов отдать все, что имеешь ради сестры?» – удивленным голосом спросила наемница. Не задумываясь, ни мгновения не колеблясь, ответил ей. «Ладно», – протянула Джун, неловко улыбнувшись. «Теперь твое предложение не выглядит так, словно ты хочешь меня трахнуть. Я готова взяться за работу, но с некоторыми корректировками пути и точной цифрой в награде. Чан, ты затеял все это только ради призрачной возможности дать мне зрение?» – робко спросила Тов, повернувшись ко мне лицом. «Да, ты и сама все слышала. Конечно, я понимаю, ты сильная и слепота тебе не особо-то и мешает, но все же я захотел попробовать. И прости, что не сказал раньше, не хотел давать тебе ложных надежд. Все-таки я не уверен, что магам Северного полюса по силам вернуть тебе зрение». Услышав мой ответ, Тов не знала, что сказать. Сестра только смутилась и обхватила меня обеими руками, крепко обняв и шмыгнув носом. «Какая трогательная сцена. Я сейчас расплачусь, но может мы уже обсудим материальную сторону нашей сделки?» Скептический голос наемницы полностью разрушил атмосферу семейной близости. Бонус арт, Джун. Глава 10. Верхом на слепой Нейле. Глава 10. Верхом на слепой Нейле. Из дуэта наш отряд превратился в трио. Циничная наемница согласилась сопроводить нас на Северный полюс и обратно за скромную сумму с 7 нулями. И с той поры я забыл о таком слове, как спокойствие. С самого начала Джун имела свое мнение о намеченном пути, и после долгих уговоров она убедила меня сменить маршрут на более краткий и опасный. Опасный из-за того, что нам придется пройти города и деревни, находящиеся вблизи к линии фронта. Столетняя война к ней давно все привыкли и воспринимают как должное, но это не повод забывать о безопасности и всех ужасах военного времени. Следом Джун озвучила логичный вопрос, как мы собирались передвигаться. И когда она узнала о том, что мы перемещались с помощью магии, то была сильно шокирована и недовольна. Подобный способ тратил много сил, и в случае неожиданного боя, мы могли оказаться в невыгодной ситуации, полностью выбившись из сил. Наемница не знала о сейсмочувствительности и была в своем праве гневаться. Мы же решили не раскрывать столь важную информацию из-за банального недоверия. Я не верил этой женщине. Если у меня получилось перекупить верность наемницы, значит получится и у других. И конечно же после бранной ругани, наемница предложила свой способ перемещения. Верхом на слепой Нейле. По словам Джун, Шершу, это очень выносливые звери, способные преодолевать сотни километров в день и не сильно уставать. Что, не скрою, впечатляло. Тов незамедлительно возмутилась подобному предложению. Сестре не нравилось отрывать пятки от земной поверхности. В такие моменты она становилась полностью слепой и беспомощной. Но настояв на своем, я таки добился того, чтобы сестренка забралась на Нейлу. Рядом со мной сестра в безопасности, и Тов это прекрасно знала. На спине зверя оказалось полно места. Мы втроем спокойно поместились на большом седле, которое специально сделали таким образом, чтобы умещался наездник с небольшим грузом. Грузом, как правило, выступал человек, за чью голову назначили награду. Путешествовать верхом на Шершу оказалось неприятно. Помимо огромных размеров, Найла имела высокую ловкость с удивительной маневренностью. Зверь бегал резво, быстро и очень долго. Иногда, когда мы преодолевали по-особенному крутой рельеф, я едва ли не падал с седла, со всей силой цепляясь за сиськи Джун. «Что ты делаешь?» – возмутилась женщина, ощутив крепкую хватку на собственной груди. «Остаюсь в седле», – бросил в ответ, плотно прижимаясь к спине Джун. «Держись за что-нибудь другое». «За что, блядь?» Подобный расклад оказался не по нраву наемнице, но сделать с этим она ничего не могла, разве что только бухтить да крыть меня бранным матом. Держаться все равно ни за что. Несмотря на большой размер седла, оно не предназначалось сразу для трех всадников. Путь пролетел стремительно, с матами Джун, восторженным писком сестренки и болезненными стонами с моей стороны. Всю дорогу Тов плотно прижималась ко мне, крепко сжимая ребра, в то время как я сам цеплялся за Джун, порой, из чистой необходимости, хватаясь за ее дыньки, чтобы не упасть с Найлы. Тем временем солнце медленно ползло по небу, пока мы преодолевали километр за километром, и вот с наступлением заката наемница сказала долгожданную фразу: «Время разбить лагерь». Слова Джун легли бальзамом на мою душу. Перекинув ногу, наемница уверенно спрыгнула на землю, став поправлять помятую грудь. Следом, морщась от неприятной боли в затекших мышцах, спрыгнули и мы с сестрой. «Блядь, как же болит задница!» — воскликнула Тов и опавшей куклой легла на землю, потирая отбитую жопу. «Тов!» — с хрипотой и осуждением я обратился к сестре, морщись от неприятных ощущений. Моя задница пострадала не меньше ее, и было очень сложно сдержать маты, что так и рвались из горла. «Ой, да иди ты нахуй, Чан!» Сестра подняла руку с оттопыренным средним пальцем. «Больше я в седло не полезу. После скачек жопа адски болит. А придется, мы преодолели значительно большее расстояние, чем на своих ногах. Впервые путешествуете верхом?» — с улыбкой спросила Джун, даже не скрывая садистской радости от нашей перепалки. «Мстит. Как пить дать мстит за вынужденное домогательство? Я-то думала, все богачи умеют путешествовать верхом. Обычно мы передвигаемся в паланкинах или повозках», — устало бросил ей, устраиваясь на земле рядом с сестрой. «После пути не было никаких сил стоять на своих двоих. В любом случае, дай нам минуту на отдых, а после мы займемся обустройством лагеря». Отдых после дикой скачки продлился немного больше минуты. Однако, когда боль утихла, я таки собрался с силами и создал уютное убежище, что больше всего походило на домик эскимосов, иглу. Круглый дом без окон с единственным выходом и дыркой в центре крыши. Тем временем Джун набрала дров для костра, и когда мы его развели, настало время ужина. «Я заметила, что у вас почти нет припасов», — как бы невзначай бросила наемница, поедая сушеное мясо из своих запасов. «Мы охотились и ели фрукты с деревьев, а также все то, что попадалось по пути», — ответил ей, оторвавшись от поедания груши. «Какой ужас!» — притворно ужаснулась женщина. «Посетить город не судьба, не хотели рисковать. Кое-какой друг предупредил о награде за голову, поэтому я решил для начала уйти как можно дальше от Галиня». «Ха, наивные!» — усмехнулась Джун. «Почтовые ястребы наверняка разослали награду вплоть до Басинксе. Но не переживайте, теперь все изменится. Я привыкла есть от пуза и запивать все прекрасной выпивкой. Напомню, мои богатства спрятаны в банке, и не в каждом городе можно снять наличность», — осадил я женщину горькой правдой. «В таком случае я просто займусь своим привычным заработком», — хмыкнула наемница и с еще большей жадностью вцепилась в кусок мяса. «Возьмешь заказ по пути?» — изогнув бровь, я с вопросом посмотрел на женщину. «Не», — отмахнулась, — «другим заработком». «И что же это?» — полюбопытствовала сестренка, доев грушу и потянувшись за яблоком. «Как доберемся, увидите», — с самодовольством ответила наемница, дав понять, что тема закрыта. «Ну и хрен с ней, мало ли каким образом она зарабатывает на жизнь», — подумал я, сосредоточившись на поедании пищи. «К слову, Тов, ты слепая», — как бы между делом сказала Джун. «Да ладно», — саркастично отозвалась сестра, — «а я то и не знала, почему в глазах так темно». Хм, впервые на моей памяти Джун смутилась и отвела взгляд. «Извини, не хотела обидеть, просто стало интересно, как ты живешь. Не имея зрения, ориентируешься на нюх подобно моей Найле?» «Нет, я ориентируюсь с помощью пяток», — то в шутливой манере подняла ноги, продемонстрировав грязные стопы. «А если серьезно?» — полюбопытствовала наемница. «А если серьезно, это не твое дело. В девушке должна присутствовать загадка». «Хорошо сказано, держи». Наемница протянула нам парочку солидных кусков вяленого мяса. «Не смотри на меня так, Чан. Ваша магия весьма сильна, и будет глупо умереть только из-за того, что голод ослабит ваши силы. Заботишься не о нас, но о себе». «В точку». Самодовольно улыбнувшись, Джун игриво подмигнула. «Какая вкуснотища. Совсем не то, что готовит брат». «Спасибо, Джун. Ты моя спасительница», — едва разборчиво проговорила сестренка, уплетая мясо за обе щеки. «Обидно так-то». Посмотрев на Тов, я и сам приступил к поеданию мяса, решив не раздувать из мухи слона. Поужинав, мы легли спать. Долгое время я не мог заснуть, опасаясь предательства Джун, но вскоре наше убежище наполнилось звуками храпотов, а там и наемница засопела, отдавшись сладким сновидениям. Шел третий день путешествия верхом на слепой Найле. Я хотел бы сказать, что уже привык к верховой езде на резвом монстре, но это было не так. Задница постоянно болела, поясница ныла, а Джун периодически подъебывала на тему сисек и той непонятной штуки, что постоянно упиралась в ее задницу. Что поделать, но из-за близкого контакта с симпатичной наемницей, мой организм реагировал соответствующим образом, и удовлетворить мужские потребности я не мог. То все увидит, а Джун догадается в виду опыта. Молодость, горячая кровь. Причин для шуток имелось достаточно. Мне же оставалось только держаться подобно скале, о которую постоянно разбиваются волны. Сама наемница никак не старалась исправить ситуацию. Почувствовав вставшую проблему, Джун стала частенько оттопыривать попку, тряся мое достоинство и провоцируя соответствующую реакцию. Уже на второй день наш путь скрашивался сальными шуточками и очень тонкими намеками. К счастью, Тоф не очень понимала подобные вещи ввиду юного возраста и хорошего воспитания. Впрочем, она вполне могла и притворяться. «Что такое?» – спросил я, заметив необычное поведение ездового зверя. Найла остановилась на месте и стала что-то разнюхивать, ходя при этом кругами. Найла почуяла много запахов. «Скорее всего, люди», – кратко ответила Джун, с первого взгляда поняв своего питомца. «Лагерь бандитов», – догадался я, вспомнив, что мы находились чуть дальше от основных торговых путей, перемещаясь в основном по лесам и крутой местности. Именно в таких местах всякий сброд и собирался, обустраивая убежища или базы, или дезертиров, молвила Джун цепким взглядом, осматривая округу на наличие врагов. «Ребята, в чем разница между бандитом и дезертиром?» напомнила о своем присутствии Тоф, прижимаясь щекой к моей спине. «Понятия не имею. Как по мне, они все подонки», бросила наемница. «Дезертир – это бывший солдат, сбежавший из армии. Бандит – это человек, что ставит себя выше всяких законов. В целом, Джун права, они не самые лучшие представители человеческого рода». Объяснил я сестренке всю разницу между двумя словами. «Что будем делать, босс?» – поинтересовалась наемница, окинув меня ожидающим взглядом. «Обойдем, фие-е, давайте подеремся». Сестра стукнула по моему плечу, желая в очередной раз продемонстрировать свою богатырскую силушку. «Твоя сестра предложила дельную мысль. За них может быть назначена награда. Отсюда до Машу рукой подать. Там всегда рады новым лицам на рудниках. На эти деньги мы можем хорошо оттянуться в городе, прежде чем продолжать путь». Джун заговорила тоном настоящего суккуба. «Женщина прекрасно знала, как тяжко нам с сестрой дается путешествие и решила воспользоваться моментом, чтобы склонить нас на рисковое посещение города. Ванна, нормальная еда, уютная постель, все это так и манило. Но, когда я уже собирался дать отрицательный ответ, Тоф радостно воскликнула. «Да, Чан, Джун дело говорит, ты в меньшинстве, нам надо надрать их задницы». «Уже Джун, а как же старая кляча?» С полуулыбкой спросила наемница. «Ну тогда я тебя совсем не знала, а как узнала, поняла, что ты на самом деле крутая бабулька». «Бабулька», — дрогнувшим голосом повторила Джун, обернувшись к Тоф. «Ой, да шучу я. Откуда мне знать, как ты выглядишь?» И широко открыв глаза, Тоф замахала рукой перед лицом. «Арт, Тоф такая Тоф. Ах, да никак не привыкну. Прости». «Ничего, пустяк, я живу без глаз и как-то уже привыкла», — с веселой улыбкой отмахнулась Тоф. «Однако, вернемся к вопросу. Нам следует решить, что делать с выпавшим шансом. Я против любого вида насилия». Не желая отступать, я продолжил настаивать на своем. «Чан, не будь занудой». Тоф хлопнула по моей спине, заставив поморщиться от вспышки боли. «Мы их просто побьем и сдадим властям за деньги, а после хорошенько отдохнем в Амашу. Повеселимся как следует. К тому же ты в меньшинстве. Мы так или иначе пойдем бить негодяев. С тобой или без тебя. Случилось худшее. Сестра спелась с наемницей. Внезапно осознал я свершившийся факт. Девушки попросту решили меня право выбора». Бонус арт. Глава 11. Дорога к Амашу. Глава 11. Дорога к Амашу. Спешившись с Найлы, мы впритык подкрались к лагерю бандитов и после небольшого обсуждения плана, приступили к его же реализации. Тоф при помощи магии отправила пятерку невысоких волн по земле в сторону врага, тем самым полностью обезоружив и повалив на землю всех присутствующих там бандитов. Сложно стоять на ногах, когда земля внезапно заходила ходуном. Следом в лагерь устремилась Джун верхом на Найле. Использовав яд своего шершу, она без сопротивления парализовала всех членов банды. И на этом битва с бандитами закончилась меньше, чем за минуту. «ТЦ, слабаки», — поморщилась разочарованная сестренка. «Это обычные люди, Они и шанса против тебя не имели», — спокойно объяснил ей, хотя и сам в некоторой мере был поражен столь легкой победой. «Среди них имелся маг Земли», — чуть громче возмутилась она. «Он даже не почувствовал нашего приближения. Что за слабак? Тоф, я уже говорил тебе, ты намного сильнее рядовых покорителей и тех же солдат. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что в мире найдется хоть кто-то лучше тебя в магии Земли. Да-да, помню, просто слышать и видеть собственными глазами, это разные вещи, Чан», — беззаботно отмахнулась сестра. Опять каламбуры про слепых, изогнув бровь, я с вопросом посмотрел на девушку. «Куда же без них, братишка?» — усмехнувшись, она просто пожала плечами. «Идем к Джун, а то пропустим самое интересное». Покинув укрытие, мы вышли к центру уничтоженного лагеря бандитов. Палатки, наспех сделанные из подручных средств укрытия с лежанками и костром, все это оказалось разрушено с легкой подачи Тов. Котелок перевернулся, похлебка расплескалась по земле, а сами люди лежали то тут, то там, парализованные ядом Найлы. От лежащих доносились хрипы с нечленораздельной речью, среди которой я отчетливо понимал исключительно маты, что звучали сквозь плотно сжатые зубы. Один из таких глупцов получил в брюхо, назвав Джун не то грозной шабалдой, не то грязной шлюхой, неважно. Важно то, что от удара худощавой женщины глупец отлетел на добрые полдесятка метров и выблевал все содержимое желудка. Увидев такое, Тоф усмехнулась, а я же в который раз напомнил себе о опасности нашей новой знакомой. Наемница обладала силами, несвойственными для ее телосложения, что пускай и являлось необычным явлением, но не шибко выбивалось из картины мира, где существовали монстры, драконы и покорители стихии вместе с аватаром, чья сила приравнивалась к божественной. «Говори, кто из вас главный, пока я не запихнула в глотку твои собственные яйца». Пока я размышлял о своем, Джун уже приступила к допросу, и судя по спокойному сердцебиению девушки, ей вполне хватит духу реализовать угрозу. Вон их главарь по совместительству маг Земли. Мимолетно осмотрев поверженных бандитов, я с первого взгляда определил лидера, на которого и указал. «Как ты это понял?» — поинтересовалась наемница, никак не ожидавшая от меня такой проницательности. «Он одет лучше остальных, и его ноги не сковывает обувь», — спокойно ответил ей, заметив абсолютное равнодушие к нашей беседе и всему происходящему вокруг. «Проверяла меня», — догадался я мгновением спустя. Для Джун все происходящее являлось обыкновенной рутиной рабочих будней, в то время как для нас это неприятное знакомство с реалиями суровой жизни в военное время. Бандиты, дезертиры, убийцы, преступники всех мастей, война породила множество личностей, которым не место среди законопослушных граждан, но во время войны все меняется. Границы дозволенного как никогда размываются, и то, что считалось раньше табу, ныне простая обыденность. Тем временем Джун приказала Шершу еще раз ужалить главаря. Получив новую порцию яда, главный бандит перестал представлять какую-либо угрозу, оказавшись полностью парализованным. Следом женщина профессионально связала десяток пленников между собой одной веревкой, пригрозив, что, если те замыслят побег, она просто скормит их своему питомцу. От подобного заявления Найла грозно зарычала, а Тоф воспользовалась ситуацией и с ехидством подметила, что мы давно уже не кормили животное, особенно ее любимым лакомством, людьми. Надо ли говорить, что после столь жутких угроз, пленники предпочли быть тише воды и ниже травы. Это играло нам на руку, ибо наша трия спокойно исследовала лагерь. Среди мусора и различных объедков мой глаз зацепился за испорченное женское белье, и после этого во мне исчезла всякая жалость к насильникам. После своей находки я с линцой осматривал лагерь, ощущая брезгливость и гнев, которые успешно скрывал за маской безэмоциональной отстраненности. Пока Джун неожиданно не позвала меня, желая, чтобы я кое-что оценил, скромно прокомментировал я находку Джун. Это оказался сундук, на четверть наполненный деньгами. Мимолетного взгляда хватило, чтобы определить, что тут даже на треть миллиона не наберется. «Пф», — фыркнула женщина. «Богатенький мальчик не впечатлен сокровищем, значит, все достанется мне», — внезапно заявила наемница, по-хитрому улыбнувшись. «Мы принимали активное участие в поимке преступников», — напомнила Тоф, топнув ножкой и тем самым заставив землю вздрогнуть. «Ладно, 60-30 вас устроит?» Почувствовав вибрацию земли, Джун быстро сдала позиции. «Вполне». После Джун осмотрела остатки лагеря, но помимо сундука с небольшими ценностями, ничего не нашла. Также между делом она допросила пленников, поинтересовавшись, сколько людей состояло в банде. Как оказалось, в банде состояло 9 человек, которых возглавлял посредственный маг земли и по совместительству дезертир. Слова пленников легко подтвердились, стоило только посчитать количество спальных мест. Закончив все дела в разгромленном лагере, Джун ударила хлыстом по воздуху, тем самым сосредоточив всеобщее внимание на своей персоне. «Стройтесь, отбросы! Я сдам вас стражникам Амашу. До города путь не близкий, а я желаю дойти до наступления заката. Тот, кто будет бежать недостаточно быстро, отведает моего хлыста». Один очень долгий день спустя. «Амашу?» — спросил я у Джун, завидев вдалеке очертания огромного города. «Да», — со странной улыбкой протянула женщина. «Впечатляет, не правда ли? Второй город по величине во всем царстве земли. Не то что твой Галинь. Эй!» — крикнула дама в сторону пленников. «А ну не отлынивать!» Легким движением женской руки хлыст ударил в считанных сантиметрах от уха одного из бандитов. «Мы почти у цели. Бегите быстрее!» Очередной приказ наемницы сопровождался привычным ударом хлыста. Ужасно уставшие и покрытые седьмым потом бандиты повиновались женщине, не желая вновь почувствовать удар кожаного хлыста по спине. За время пути каждый из пленников получил как минимум по 3 удара от Джун. Подобная стимуляция не являлась смертельной, но даже со стороны все выглядело крайне болезненно. Впрочем, в моем сердце не было жалости к таким людям. «Большой город», — мечтательно пролепетала то, вплотнее прижавшись к моей спине. «Наконец-то я приму ванну, Чан, потрешь спинку, кхе-кхе-кхе», — закашлялась наемница. «Обсудим это потом», — строгим голосом осадил сестру, удивившись, как же не к месту была эта шутка. «А шутка ли?» — промелькнула глупая мысль, которую я тут же отбросил. «С приобретением десятка пленников наше передвижение претерпело кардинальные изменения. Мы стали медленней, намного медленней. Пленники бежали легким бегом впереди, в то время как Джун подгоняла их ударами хлыста. Впрочем, как бы те ни хотели, но развить скорость молодого шершу им было не по силам. Путь занял почти целый день. На бандитов мы натолкнулись утром, а Амашу увидели уже ближе к вечеру. Что же до самого Амашу, должен признаться, город впечатлял. Сильно впечатлял. Расположенный среди горной цепи, он возвышался подобно монолиту. Издали он и вовсе походил на одну из гор. Только приглядевшись, город начинал напоминать пирамиду. Вокруг крепости располагалось ущелье, а перед ним окопы и наверняка многочисленные и разветвленные подземные туннели. Помимо этого, город защищали высокие стены, и в целом даже на первый взгляд он создавал впечатление абсолютно неприступной крепости, что недалеко от истины. «Арт, Амашу, интересно, насколько в таком случае велик Басинксе?» — подумал я, пока мы медленно приближались к Амашу. С каждым пройденным километром город становился все больше и больше, и когда мы приблизились к воротам, Амашу стал совсем огромным. Не город, а полноценная страна, город-государство, вспомнил я название, припомнив также, что конкретно этот город полностью автономен и независим, а еще известен тем, что поставляет солдат чуть ли не всей армии земли. Тем временем наш отряд заметила стража. Прибежав к огромным воротам, что были сделаны из чистого камня, пленники получили разрешение отдышаться, чем незамедлительно и воспользовались, упав на землю. Кто-то даже потерял сознание. Права была Тов, они те еще слабаки. Тем временем подошедший к нашей группе стражник с первого взгляда узнал Джун. «Глаза меня обманывают, или же это и вправду ищейка Джун?» — с удивлением назвал имя девушки покоритель земли. «Давненько тебя было не видать. Что тут сказать, я отдыхала на другом краю света, что более спокойный и менее выгодный в плане заработка», — отмахнулась наемница, мило улыбнувшись и спрыгнув с Найлы. «В таком случае могу поздравить тебя с возвращением к старой работе». Стражник с наемницей пожали друг другу руки, первый при этом болезненно поморщился. «Вижу, хватку ты не растеряла, все такая же стальная, да и ты не изменился, хотя прошло немало времени», — с теплом ответила Джун, словно общаясь со старым другом. «Дезертиры?» — стражник стрельнул взглядом в сторону пленников. «Обычные бандиты», — кивнула Джун, проследив за взглядом мужчины. «Я наткнулась на них по пути сюда. Наверняка торговцы жаловались на ограбление, еще и награду обещали. Вот я и прислушалась к интуиции, приведя их с собой. Хм, да, что-то подобное случалось в этом месяце. Да и не только в этом. Интуиция тебя не подвела. Тебе следует поговорить с капитаном, хотя ты и сама знаешь, как мы работаем. Я выделю тебе парочку стражников для порядка. И еще, что это за дети с тобой?» Незнакомец, что так и не соизволил представиться, указал на нас, сидящих на спине Найлы. «Эти дети — моя новая работа, быстро ответила Джун, не позволив вставить и слова. «Подробности сказать не могу, прости. В любом случае я ручаюсь за них. Они не шпионы, и по прошествию пары дней мы все покинем стены Амашу». «Ладно», — ответил мужчина, одарив меня тяжелым взглядом. «Не забудь заглянуть к Кэпу». «Я загляну, как только ты откроешь ворота», — игриво пролепетала Джун, подмигнув безымянному стражнику. Мускулистый гигант смутился, спрятал глаза под шляпой, после чего поспешил открыть ворота и выдать нам парочку коллег для лучшего контроля пленников. «Хорошо иметь полезные знакомства», — тихонько шепнула довольная всей этой ситуацией сестренка. «И не говори», — тихо ответил ей, скрывая улыбку. Огромные ворота открылись, явив нам монументальный город Амашу. Бонус арт. Амашу вблизи. Глава 12. Мегаполис магического средневековья. Глава 12. Мегаполис магического средневековья. Стоило только воротам открыться, как мне не удалось сдержать торжественного вздоха удивления. Вблизи город впечатлял еще больше, чем издалека. Построенные на горе многочисленные здания возвышались прямиком до небес, а те дома, что располагались на самой вершине, соседствовали с облаками. В лучах алого заката город завораживал своей красотой, затрагивая самые глубокие части моей души. Увидев такое чудо, я даже почувствовал, как вновь оказался в мегаполисе информационной эпохи из моего прошлого мира. Мегаполис, именно такое впечатление создавал Амашу при первом взгляде. Бесчисленное множество зданий, скверов, статуй, развилок, переулков и, конечно же, людей. Последние заполонили все видимые глазу места, делая город как никогда похожим на тесный муравейник, что еще больше придавало ему сходство с огромным мегаполисом из моей прошлой жизни. Кругом виднелись однотипные здания, сделанные из светлого камня и имеющие не совсем привычную форму. Обычно дома и здания строят по форме квадратов или же прямоугольников, но в Амашу здания имели более разнообразные фигуры, и, как правило, у всех имелся зеленый шифер на крыше, хотя ближе к вершине проглядывались золотые оттенки с белым мрамором. Снизу их было не рассмотреть из-за плохого зрения. Однако мое внимание привлекли попавшие на глаза большие и высокие арки, что ассоциировались со знаменитыми американскими горками, но ими несомненно не являлись. Настоящее чудо строительной архитектуры. Мостовидные арки простилались через весь Амашу, начиная с самых низов горы и заканчивая ее вершиной. Арт. Как выглядит Амашу вблизи? Знаменитая почтовая система Амашу, вспомнил я название этого архитектурного шедевра, что вычитал из книжек по истории. Аж гордость берет за магов прошлого, что сотворили такой шедевр. Как жаль, что Тоф не видит всей этой красоты. Вспомнив о недуге сестры, я несколько взгрустнул. В будущем я обязательно найду способ вернуть ей зрение. Обязательно. И не важно, что все вокруг считают это невозможным. Что не будет никаких вопросов. Тихий голос Джун вывел меня из депрессивных мыслей. Девушка сидела впереди меня. Пройдя через главные ворота, она села обратно на своего ездового питомца. Мы вновь оказались в ситуации, что описывалось фразой «в тесноте да не в обиде». И, конечно же, ее упругая попка, как обычно, упиралась в «лучше не думать о том, куда она там упирается и обо что трется». «Хочешь вопросов?» — с удивлением спросил я у нее, а после вспомнил, о чем же хотел поинтересоваться. «Что связывает тебя с тем стражником?» «Он мой хороший знакомый», — ровным голосом ответила наемница. «Только знакомый», — шепнул я на ушко, крепче прижавшись к женщине. «Только знакомый», — со спокойной уверенностью повторила Джун, обернувшись и подмигнув. «Зовут Боб, женат, имеет 6 детей, а еще стабильную работу. Помимо этого, он прекрасно разбирается в выпивке. Мечтает открыть пивоварню или даже винодельню. Вот только война, она накладывает свои ограничения. По манере вашего общения мне показалось, что между вами что-то есть или по крайней мере было. Тебе показалось», — беззаботно отмахнулась Джун, а после как-то по-грустному улыбнулась. «Мы просто друзья. Старые добрые друзья. Друзья детства, можно сказать и так. Кто-то оказался во френд-зоне», — понял я из слов девушки и больше не расспрашивал о личном. Дальнейший путь прошел в молчании. Улица как-то незаметно наполнилась кучей людей, и с учетом того факта, что наш караван состоял из 10 пленников, 2 магов-стражников и 3 всадников слепого монстра, на просторной улице внезапно стало тесновато. Надо ли говорить, что местные провожали нас очень долгими взглядами. Некоторые и вовсе таращились на Нейлу как на 7-е чудо света. И я их прекрасно понимал. Шершу, зверь очень редкий. Такого не встретишь в зоопарке. Помимо взглядов, люди еще и шептались, тем самым порождая небольшой гул толпы, что приглушал любые разговоры. Именно благодаря оному я и решился расспросить наемницу о личном. Таким образом мы преодолели где-то парочку километров по городским улицам, оказавшись перед непримечательным, я бы даже сказал невзрачным, домиком, что никак не отличался от всех остальных. Стражники повели пленников внутрь, после чего позвали с собой Джун для встречи с капитаном. Непримечательный домик оказался зданием исполнительных органов власти. Говоря простыми словами, именно здесь работали стражники и их начальство. Чан, пока я буду разбираться с пленниками и нашим вознаграждением, сними комнату в отеле «Черная жемчужина». Она находится в верхнем кольце города, принялась командовать Джун, спрыгнув с Найлы. Деньги оставлю на тебя, и не вздумай скупердяйничать. Нам необходим хороший отдых, можешь не беспокоиться, я присмотрю за ним. С широкой улыбкой заявила Тоф, чуть крепче сжав руки, что в это время обхватывали мою талию. Джун как-то подозрительно развеселилась, стоило нам прийти в Амашу, подметил я, вспомнив все странности в поведении девушки. «Хочешь нас кинуть?» — с прищуром спросил я у наемницы. «Я?» — женщина изогнула бровь. «Нет, с чего ты взял? Это идеальный момент, чтобы покинуть группу, отказавшись от выполнения заказа, а ты уже показала свою позицию, касающуюся верности нанимателю». В ответ на мою речь женщина ехидно улыбнулась. «Да ты абсолютно прав. Это был бы идеальный шанс навсегда попрощаться с вами. Но...» — она грубо ткнула в мою сторону пальцем. «Ты кое в чем просчитался. И в чем же? Я, как ты видишь, не молодая девочка, как бы мне того не хотелось», — с яркой неприязнью в голосе призналась женщина. «Старость неизбежно становится все ближе. Я хочу встретить ее, не гоняясь за очередным преступником, а наслаждаясь жизнью где-нибудь в центральном кольце Басингсе с хорошим состоянием в банке. И ты можешь все это мне обеспечить. Я ни за что не упущу золотой билет в безбедную жизнь». «Вот как?» – удивился я столь неожиданному признанию. «Значит, все дело в деньгах, в больших деньгах», – поправила меня задетая за живое Джун. «Поэтому если думали от меня избавиться, не выйдет. Ваш контракт я намерена выполнить во что бы то ни стало. И раз уж ты заговорила о найме», – тут надменная улыбка женщины превратилась в хитрющий оскал, — «в Амашу присутствуют все банки, что только существуют в царстве земли. Хочешь увидеть мое состояние?» В мгновение ока я догадался о ее планах. «Хочу убедиться, что тебе по силам оплатить мои услуги», — с нотками угрозы ответила женщина, при этом смотря прямо в мои глаза. «Я понял», — кивнул ей, стойко выдержав взгляд опытного убийцы. «Встретимся в гостинице, встретимся в гостинице», — твердо повторила Джун. «Найла останется со мной. Вам будет трудно управиться с ее характером». «Как скажешь», — только я ответил ей, не став спорить, после чего спрыгнул с Найла и сразу помог спуститься сестре. «Аво!» — воскликнула Тов, стоило только босым пяткам коснуться земли. Она собиралась сказать что-то еще, но я не позволил. Ткнув локтем в бок, я напомнил о нашем недоверии к Джун. «Земля, земля, как же приятно! Наконец-то моя жопа отдохнет от диких скачек. КХМ», — кашлянул наемница от слов сестренки. «Ладно, встретимся в черной жемчужине». Попрощавшись, Джун скрылась в здании, предварительно приказав Найле ждать снаружи. Проводив женщину взглядом, я медленно повернулся к сестре. «Прости, чуть не сболтнула лишнего», — с легким смущением призналась сестренка. «Но ты должен меня понять, Амашу удивителен. Этот город совсем не похож на Галинь. Я рад, что тебе понравилось, но впредь будь осторожней», — строго ответил сестре, после чего продолжил более мягким тоном. «К слову, как много сокрытого под землей увидели твои пятки. Этот город настоящий муравейник», — с широкой улыбкой ответила Тов. «Тут под землей сокрыто так много тоннелей, что мне не по силам рассмотреть их всех». «Ясно», — в это мгновение мой взгляд зацепился за парочку идущих по улице стражников. «Думаю, ты о многом хочешь поговорить, но давай подождем до гостиницы, тут слишком людно, да и ночь наступает». «Как скажешь, бро». Расставшись с Джун, мы отправились на верхние круги города. Чтобы не потеряться, пришлось часто спрашивать дорогу у прохожих. Часть из них указывали в одну сторону, другая часть в другую. И дело было не в том, что нас хотели обмануть, а в том, что Амашу слишком извилистый город с множеством переулков и мелких дорожек. Одним словом, муравейник. Заблудившись, мы гуляли по улицам аж до темноты, пока ситуация не вынудила обратиться к патрульным, и те любезно согласились проводить нас до верхнего города. Конечно, прежде всего меня с сестрой приняли за шпионов нации огня, но недопонимание удалось разрешить простой демонстрацией документов и намеком на личное знакомство с ищейкой Джун. Бифонгов знали во всем царстве земли, и наши паспорта выручили нас из столь щекотливой ситуации. И пускай нам ничто не угрожало, мы могли в легкую скрутить стражников, но в нашей ситуации очень нежелательно привлекать лишнее внимание. И как я уже подметил, Амашу был построен на горе, чтобы добраться до его верхних кругов, где жили, как правило, самые богатые люди города, нам пришлось буквально идти в гору, поднимаясь вверх по сотням и сотням ступеней. Не знаю, как бы чувствовали наши ноги нетренируемую магию, но местным жителям стоит отдать должное. Чтобы просто перемещаться по городу, необходимо иметь огромные запасы выносливости. Местные как-то привыкли к таким ежедневным трудностям, но вот туристов ждал неприятный сюрприз. Впрочем, какие туристы могут быть во время войны? Добравшись до отеля, мы обнаружили недовольную Джун. Женщина разочаровалась в моих навыках, но обвинять ни в чем не стала. Обменявшись парочкой фраз, мы зашли в отель и заказали две комнаты на неделю. К счастью, подобное заведение принимало клиентов круглые сутки. Сам я хотел заказать три комнаты на половину недели, но девушка настояла на своем, и стоило только мне лечь на кровать, как вся усталость после долгого дня дала о себе знать, и я тут же отправился в мир снов. Этот день выдался слишком длинным. Читатель, ты забыл поставить лайк, исправься. Байт на подписку. На Бусти больше глав. Бонус арт. Амашу в мультике. Глава 13. Пиво. Глава 13. Пиво. Новый день начался с посещения банка. Джун с утра пораньше разбудила и потребовала исполнить данное ей слово. Пришлось подняться с мягкой кровати, превозмочь ноющую в мышцах боль и вырваться из цепких рук сонной сестренки. Наемница несколько удивилась тому факту, что мы с Тов спали на одной кровати, но я не придал этому значения. На нас имелась одежда, так что в моем понимании мы не совершили ничего противоестественного, а мнение Джун в этом вопросе никого не интересовало. Попросив Тов избегать неприятностей, я оставил сестренку в отеле и отправился с Джун гулять по городу. За эту драчунью я нисколько не переживал. Несмотря на слепоту, она вполне способна не только постоять за себя, но и справиться с различными бытовыми вещами, о чем я и сообщил Джун. Стоило нам выйти из отеля, как наемница поинтересовалась, разумно ли оставлять слепую девушку одну в отеле. Пришлось чуть-чуть приоткрыть полотно тайны и развеять ее сомнения. Посетив банк, я проверил тайные счета и показал хранимые банком богатства, что принадлежали некому Шредеру. Это имя я использовал как псевдоним для ведения не совсем законного бизнеса. Увидев хранившееся на моих счетах золото, женщина едва заметно изменила свое отношение ко мне. Если раньше она еще сомневалась в моих словах, то увидев доказательства, все сомнения исчезли. И, помимо этого, изменилось и поведение самой Джун. Женщина неожиданно стала кокетничать и даже заигрывать со мной. Раньше ее отношение было холодным и раздражительным, сейчас же все изменилось, и надо быть слепым идиотом, чтобы не заметить очевидного. «Чан, а ты знаешь, что в Амашу есть общественные бани?» Игривым голосом обратилась наемница, пока мы шли обратно из банка в отель. «В каждом большом городе они есть», — спокойно ответил ей, про себя спросив, что же на этот раз затеяла эта давно уже созревшая вертихвостка. «Да, но здесь, в определенные дни, женщины ходят в бане вместе с мужчинами», — с определенным намеком сообщила она, повернувшись ко мне лицом и игриво подмигнув. «И к чему ты мне все это говоришь?» — спокойно спросил я у Джун, хотя прекрасно догадывался о ее неожиданном желании в интимной близости. Я и сам испытывал нечто подобное, просто не демонстрировал свои хотелки столь открыто, как она. «Я хочу посетить это заведение», — кратко бросила наемница с уверенностью, заглянув в мои глаза. «И ты можешь пойти со мной, так сказать, посмотреть на попку, о которую терся твой член во время нашего маленького путешествия». Старую потянула на молоденьких. Пронеслась мысль, наполнив меня небольшой долей презрения, и вместе с тем я почувствовал и некую радость. Что же творят большие деньги с женщинами? Впрочем, мне даже льстит подобное внимание. «Боюсь, я вынужден отказать», — прохладным тоном ответил я женщине. «Мне стоит быть с сестрой и заботиться о ее здоровье и безопасности». «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно», — спокойно ответил ей, отыгрывая недалекого идиота, что не понимает даже самых толстых намеков. «Ладно», — протянула уязвленная женщина и замолчала. На ее недовольном и хмуром лице так и читалась обида. «Это же как так, чтобы она, зрелая женщина с хорошей грудью, отличной попой, узкой талией и аристократически бледным лицом не смогла соблазнить какого-то сопляка, быть того не может. Однако желания Джун столкнулись с горькой реальностью, где я не сильно горел желанием предаваться интимной близости с малознакомой женщиной. Впрочем, подобное желание присутствовало, и это глупо отрицать. Молодой организм, горячая женщина, все это порождало определенные последствия. И только мысль о том, что Тоф легко все узнает, сдерживала меня от необдуманных поступков. К слову, раз разговор зашел о твоей сестре, в каких ты с ней отношениях? Как бы между делом заговорила Джун, когда мы уже вышли на улицу, на которой был построен отель «Черная жемчужина». Она моя сестра и ничего более. Да, с ехидством протянула Джун. А она об этом знает? Разумеется. Знаешь, Чан, несмотря на наличие зрячих глаз, слепота – это ваш семейный недостаток, неожиданно заявила женщина с горькой усмешкой. Мне не интересна эта тема, так что давай закроем ее. Как скажешь. Остаток пути мы провели в молчании. Я не знал, о чем думала моя спутница, но я это время потратил на размышления своих отношений с Тоф. Раньше, когда мы оба думали, что являемся друг для друга семьей, то есть кровными родственниками, все было намного проще. Ее чувства я воспринимал за детскую влюбленность, что обязательно пройдет со временем. Но время шло, мы взрослели, а чувства все не уходили. Это была не любовь, в привычном для большинства понимании, а скорее взаимное уважение. Однако все усложнили слова отца о том, что я приемный. После этого Тоф зачастила с определенными намеками, периодически спрашивая напрямую, почему мы не начнем любить друг друга как мужчина и женщина, а не как названные брат с сестрой. И вот ответа на этот вопрос я не смог дать. Мне сложно воспринимать девочку, что выросла на моих глазах, за взрослую и почти что самостоятельную женщину. Впрочем, отрицать тот факт, что как минимум часть меня желает углубить наши отношения, глупо. Я любил Тоф как сестру, уважал как личность и желал ее как женщину. Так почему же мы до сих пор не вместе, я не знал. Чувство отношения, как же все это сложно. Тем временем мы с Джун спокойно дошли до отеля «Черной жемчужины», встретились с Тоф, наконец-то позавтракали и отправились гулять по Машу. Джун, да и Тоф тоже, категорически не желали просто так просиживать штаны в снятой комнате. Объединившись, девушки чуть ли не силком повели меня гулять по городу. И по прошествию первого дня я нисколько не пожалел о своем выборе. Амашу впечатлял. Огромный город с большой инфраструктурой и колоссальным количеством жителей. В первый же день мы обошли парочку десятков мест, посвященных истории и историческим личностям. Скверы, памятники, небольшие парки с зеленью, парочку забегаловок и, конечно же, музей.